Философия. Философия дает конкретные и однозначные ответы на поставленные вопросы. Смириться нужно только с тем, что однозначных ответов много и противоречия тут нет. То, как эти ответы или дистанции по отношению к миру образуются, каковы их принципы – это метафизические вопросы. В метафизике идет речь о самом фундаментальном, что вообще делает мир возможным и почему он есть. Это дистанция к миру с позиции абсолюта. Однако то, что делает его возможным, должно быть вне его. В материальном мире я не могу быть одновременно и причиной, и частью внешнего мне процесса. Если я пишу текст, я его причина, но не его фактическая часть. Если я варю овсяную кашу, я ее причина, а не часть. Если я зову на баррикады, я причина, а не часть. Заниматься метафизикой и не заниматься философией – все равно, что идти на Эверест без снаряжения. Чтобы не свернуть шею и привыкнуть к другой концентрации кислорода, иногда лучше начать с размышления о какой-то философии, критически взглянуть на какую-то конкретную дистанцию. Философии много, философия может быть дурной, а может быть хорошей. Она может ответить на многие вопросы, но не обязательно на все. Метафизика же либо работает, либо нет.